Глава 24. «Мисс?» В дверь постучали. «Войдите», — громко ответила я и повернулась ко входу. Внутрь помещения вошла молоденькая служанка и, сделав быстрый книксин, отчего-то густо покраснела. Скорее всего, потому что приходится кланяться равной себе. И затараторила. «Его светлость приглашает вас к себе в кабинет. Он интересуется, будет ли вам удобно». Я высоко вскинула брови. Чтобы сам герцог волновался, удобно ли какой-то служанке побеседовать с ним? Ха, вот это поворот. Думаю, да. Тогда погодите немного, вам принесут платье. Еще один книксин, блеск любопытных темных глаз, и девушка скрылась за дверью. Чудно, однако. Долго ждать не пришлось. Не прошло и 10 минут, как мне доставили 2 коробки. В одной лежало дорогое муслиновое платье, в другой – аккуратные тканевые туфельки. На стол поставили кувшин с водой. «Я помогу вам с нарядом и смочу платье в нужных местах». Все та же девушка замерла в центре комнаты и глядела на меня с нескрываемым интересом. И этот мир не минула так называемая муслиновая болезнь. «Мочить ткань не нужно. Не люблю такое». Вздохнула я, мысленно недоумевая от подобного широкого жеста хозяина дома. Что же ему нужно? Неужели настолько печется о здоровье какой-то служанки? В этом мире и времени аристократы стояли над законом, особенно те, кто были приближены к королю. Нежно-персикового цвета ткань, фасон, приближенный к греческому, тонкие туфельки и высокая прическа снова превратили меня в юную леди. По расширившимся глазам Аманды имя горничной я узнала в процессе переодевания. Поняла. Девушка в шоке от произошедшей метаморфозы. «Следуйте за мной, мисс Дженни». Позвала меня Аманда, и мы вышли в коридор с дорогой ковровой дорожкой на мраморном полу. Кабинет герцога располагался в другом крыле здания. Идти пришлось достаточно долго. По пути встречались многочисленные слуги. Все чем-то заняты. Кто-то протирал пыль с напольных ваз, статуэток, столиков у окон. Кто-то нес стопки чистых полотенец. Кто-то с кем-то негромко беседовал. А кто-то вытирал столовое серебро в высоких из темного дерева шкафах. Имитация бурной деятельности во всей красе. Я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Тем временем все они внимательно из-под тишка меня рассматривали. А я, как-то внутренне подобравшись, несла себя гордо, так, как учили Джейн и как умела сама. Не платье красит человека, а человек, умеющий достойно и выгодно себя подать. Короткий стук в тяжелую дубовую дверь, и вот я стою посреди шикарно обставленного кабинета. Дерево с дорогим бархатом, все лаконично и со вкусом. За широким столом сидел высокий, седовласый мужчина. И пока он что-то писал, я позволила себе оценить его внешность. Красивый, подтянутый, даже сухопарый. Строгие черты лица нисколько не портили морщины, говорившие о возрасте. Я бы дала ему приблизительно столько же лет, сколько было моему деду, Патрику Ла-Салье. Густые седые волосы и столь же пышные посеребренные усы внушали уважение и добавляли шарма незнакомцу. Я стояла тихо, как мышка, скромно сложив руки перед собой. «Юная леди?» Вдруг заговорил герцог, а это был, несомненно, именно он, в тот самый момент, когда я с любопытством рассматривала картину, на которой, по всей видимости, была изображена его семья. Взгляд невольно зацепился за симпатичного темноволосого мальчика с озорной улыбкой на устах и бесенятами в темных глазах. Мужчина смотрел на меня так пристально, что невольно по спине пробежался сон мелких мурашек. Что-то будет. «Присаживайтесь. Прошу прощения, что не могу встать и сопроводить вас к креслу. Недавно ногу подвернул, и теперь приходится использовать трость». Кивок на клюку с красивым золотым надолбашником в виде головы орла. «Благодарю». Я сделала книксин, здраво рассудив, что реверанс для служанки – это перебор, хотя на автомате очень хотелось поступить как положено. «Но я постою». «Что же?» Лорд пожевал губами и, полуприкрыв веки, кивнул. «Ваша воля». «Мне бы очень хотелось знать, вы ведь внучка Патрика». Перебил он меня. Его слова заставили меня буквально поперхнуться воздухом от неожиданности. «Графа Патрика Ла-Салье. И я уверен в том, что прав. Вас переодели мои служанки и подтвердили наличие родового пятна на внутренней стороне бедра». Тут уж я и вовсе прикусила кончик языка, чтобы не выдать себя бесповоротно. Вот это поворот! «Вы ошибаетесь, господин! Я вовсе не чья-то внучка! Я сирота!» Зачастила я, но меня, кажется, не желали слушать. «Вижу испуг в ваших глазах. Их цвет достался вам от матери, а той, в свою очередь, от вашей бабушки, Софии». И сказал он это с такой глубоко затаённой грустью, что я тут же догадалась. За всем этим явно скрывалась какая-то тайна, скорее всего, сердечная. «Ваше лицо и фигура – точная копия графини Софии Ла-Салье». Промычала я и правда не знаю, что ответить. «Каким образом вы стали служанкой и почему стремитесь скрыть свое истинное имя? Вот что я хочу узнать». Продолжал говорить мужчина и, сложив пальцы домиком, требовательно на меня посмотрел. Я стояла, едва дыша, и быстро взвешивала все «за» и «против». Если этот человек на моей стороне и не выдаст меня Луизе, законной опекунше, то он может стать мощной поддержкой и опорой. Если старый лорд против меня, и давние обиды на моего деда будут перенесены на меня, то мне не поздоровится, и очень скоро я окажусь в жадных коготках бабушки. Мне хотелось бы верить в первый вариант, но наученная горьким опытом, что в этом мире никому нельзя доверять, лучше останусь при своих исходных. «Я никакая не аристократка. Вы приняли меня совершенно за другого человека. Могу предоставить документы, подтверждающие мою личность. Мне бы хотелось притвориться тем, кем я не являюсь, вот только боюсь, правда слишком быстро вскроется, и за клевету меня упрячут в темницу». Говорила твердо, глядя в глаза собеседнику, продолжавшему сверлить меня нечитаемым взором темных глаз. «Документы? Говорите». Через 5 минут давящей тишины, наконец, выдал он. «Что же, будет любопытно на них взглянуть. Скажите Ллойду, это дворецкий, он отправит кого нужно по указанному вами адресу, юная леди. А пока я останусь при своих умозаключениях». Я мысленно-медленно выдохнула и даже не смело улыбнулась. «Если можно, мне бы хотелось вернуть свою форму. Это платье красивое. Благодарю за возможность хотя бы недолго его поносить, но все же оно мне вовсе не по чину». «Считайте этот наряд подарком за принесенные вам неудобства. Мой сын был неаккуратен на дороге, из-за чего вы и пострадали. И мне бы хотелось хотя бы от счастья загладить нашу вину перед вами». Примечание от автора. С помощью муслиновых платьев находчивые француженки подчеркивали свою фигуру и соблазнительные изгибы. Девушки надевали наряд на голое тело и смачивали ткань водой. Оставаться привлекательной модницам хотелось круглый год. Даже холодные зимы не были помехой для того, чтобы выйти в свет в любимом платье из самого востребованного материала. Именно это и стало роковой ошибкой европейских красавиц. Муслин абсолютно не подходил для прохладного климата. Любовь к невесомой ткани привела к худшим последствиям. Внезапно в стране начался рост заболеваемости пневмонией и гриппом. В 1803 году Париж накрыла эпидемия пневмонии. В день врачи регистрировали около 60 тысяч новых случаев, а высокая смертность была именно среди женской половины населения.